1.14. Скарлетт. Школьные коридоры мелькали один за другим, будто двигались они, а не я. Насыщенные выходные остались позади. Я их никогда не забуду. Все было так искренне, по-доброму. Могла ли я надеяться на такое же продолжение? Смотреть на звезды по вечерам и гулять по парку днем? Мне на плечи легли руки. Я обернулась и увидела девушку с коротким хвостиком, челкой и в очках, за которыми скрывались красивые зеленые глаза. Мы встречались много раз и часто переглядывались, но так и не решились заговорить. «Привет!» — улыбнулась она, обнажив брекеты, которые, как ни странно, ей очень шли. «Привет!» — также радостно поприветствовала ее я. «Меня зовут Эрен, я из параллельного класса. А ты Скарлетт, верно?» «Да, откуда ты знаешь?» Девушка опустила голову. «Понятно. Как же не узнать главную неудачницу?» «Нет, что ты, я...» Но я ее перебила. «Ничего страшного. Ты уже слышала о главном событии школы?» «Если ты про бал, то да». «Нет-нет, я совсем не про него!» Девушка схватила меня за руку, подвела к стенду и ткнула в зеленый плакат пальцем. «Вот, на следующих выходных мы отправляемся в заповедник на целых 2 дня». «А разве туда не запрещено ездить, а уж тем более ночевать?» Я провела пальцем по бумаге и осмотрела картинки с лесом. «Не знаю, учитель биологии говорит, что беспокоиться не о чем». «Привет». На мое правое плечо легла рука Криса, а на левое — Скотта. Ангел и демон, ей-богу. Я с трудом подавила смешок. Девушка заметно съежилась. «Ребята, это Эрен», — представила я девушку парням. «Привет», — спокойно произнесли они. «Почему они сегодня такие дружелюбные друг с другом?» «Вы слышали об этом?» — спросила я, указывая на объявление. «Да, и мы не едем», — ответил Скотт за двоих. «Что? Как это?» Я повернулась к ним лицом и боковым зрением увидела удаляющуюся Эрен. «Почему она ушла? Подходила только, чтобы поделиться новостью?» «У нас появились дела, мы отпросились у преподавателя», — пояснил Крис. Прозвучало неправдоподобно, но я решила промолчать. Учитывая характер нашего учителя, он может отпустить только на похороны и свадьбу. «У вас обоих?» «Слишком странное совпадение». «Да. Крис, оставь нас». Тот не сдвинулся с места. «Пожалуйста». «Буду в классе», — сказал блондин, посмотрев на меня. «Давай прогуляем». Тихо предложил брюнет, будто ученикам, проходящим мимо, было до нас дело. «Ни за что!» — запротестовала я. «Никогда того не делала и не собираюсь начинать. Мне слишком важно доверие учителей. Я хочу, чтобы меня продолжали считать ответственной девушкой, которая не пропускает занятий даже по болезни. Один раз я совершила ошибку и не намерена повторять ее». «Да брось, ничего не будет. Никто не заметит твоего отсутствия», — продолжал он уговаривать. «Нет, Скотт, и не проси. Скоро экзамены. Мне надо на отлично окончить последний класс». «Это всего лишь один день, Скарлетт. Ты и так прекрасно учишься. У тебя все замечательно получается. Возьмем конспекты у Криса». «Прости, но нет». Я обошла Скотта, но он схватил меня за руку и развернул к себе. Место, которого он коснулся, покрылось мурашками. «У меня сегодня день рождения, и я хочу провести его с тобой», — объяснил Скотт. Его глаза горели странным блеском. Я посмотрела по сторонам и, убедившись, что вокруг никого нет, произнесла. «Почему ты не предупредил о дне рождения?» «Я не слишком люблю этот праздник, и после гибели родных постоянно забываю о нем. Пожалуйста, проведи со мной время. Мне больше не с кем отмечать». Он опустил голову. «Бедный Скотт. Мне так его жаль. Я не могу отказать, ведь у него никого не осталось». Поправив рюкзак на плече, я облизнула губы и ответила. «Хорошо. Чувствую, я об этом пожалею, но что не сделаешь ради друга? Но друг ли он мне? По крайней мере, я его таковым считаю. Спасибо. Мои глаза расширились, когда Скотт заключил меня в объятия. От него так приятно пахло. Он слишком высокий для меня. Рядом с ним я выглядела как кукла. Скотт перехватил мои руки и положил к себе на талию. «Да что с его спиной такое?» Он уткнулся мне в шею, и мои распущенные волосы накрыли его голову. «У тебя вкусный аромат», — прошептал он. Конечно же, я залилась краской. Мне такого еще не говорили. «Спасибо», — прокашливаясь, ответила я. «Пошли». Он разомкнул объятия и потащил меня к выходу. Нам надо было сбежать раньше звонка на урок, чтобы остаться незамеченными. Я просто молча шла за ним. Почему-то мне не было страшно от мысли, что о прогуле узнает Жасмин. Может, это из-за веской причины? Думаю, она бы не смогла оставить друга в таком положении. Ей бы тоже стало его жаль, ведь он потерял родных. Как его не забрали в детский дом? Может, он совершеннолетний, просто пошел позже в школу? «Вот». Скотт протянул мне шлем. Я посмотрела сначала на него, потом на мотоцикл, а затем на парня. После этого я схватила шлем и без малейшего страха залезла на байк. Раньше я бы никогда такого не сделала. Наверное, мне просто хочется помочь другу. «А я думал, что ты струсишь», — ухмыльнулся Скотт и тоже надел шлем. «Только будь аккуратнее», — попросила я. «Не волнуйся, со мной ты в полной безопасности». После этих слов мы сорвались с места, оставив после себя черную дымку. Я зажмурилась и обхватила руками Скотта за талию. Мы лежали со Скоттом на траве. Она была такая сочная, место само по себе дарило спокойствие. Парень поделился со мной солнечными очками, которые купил по дороге. Сегодня наконец-то выглянуло солнце. Она щекотала глаза и грела. Мы запаслись едой и уехали за город. Точнее, в небольшой лесок. Я доверилась Скотту, и за час, проведенный наедине с ним, ничего страшного не произошло. Мы мало разговаривали. Слов не требовалось, чтобы понять друг друга. Парень, сняв очки, сел и потянулся к пакету с газировкой. «Скотт, твои глаза!» Заметила я и, быстро поднявшись, взяла его за подбородок. «Что с ними?» — нахмурился он. «Не знаю, скорее всего, они посветлели из-за солнца. Это странно, ведь обычно они такие темные». Я не могла оторваться от его глаз. Зрачки Скотта то увеличивались, то уменьшались. Он следил за моими движениями. Яркие глаза были такими же красивыми, как и темные. Меня начала привлекать бездна, которая скрывалась внутри парня. Скотт уже не казался таким плохим. С ним всегда есть о чем поговорить. Наверное, я даже могу спросить у него совета. Совесть по поводу прогула перестала меня терзать. Хорошо это или плохо? Парень слегка дернул себя за сережку и сощурился от солнечного света. «Прости». Я отвернулась и хотела убрать руку, которая держала подбородок, но Скотт схватил ее и приложил к своей щеке. «Такая нежная кожа». Он начал тереться о мою ладонь. Милая, хоть и не подходящая его лицу картина. Настроение Скотта может измениться за секунду. Он сам этим поделился. Сказал, что с ним всегда было тяжело. Его можно легко взбесить. Ему жаль, что он не способен изменить свой характер. Это признание стало еще одним шагом к «узнай Скотта получше» за несколько дней. Мне пришлось рассказать немного о себе, и он несколько раз переспросил, правда ли, что у меня раньше были голубые глаза. «Тебе не скучно?» Наконец он отпустил мою руку и превратился из милого котенка в прежнего Скотта. «Нет, что ты, мне здесь очень нравится». Я оглядела поляну и увидела на одном из маков синюю бабочку. Такая большая и необычная. Скотт проследил за моим взглядом. «Это небесные бабочки. Они принадлежат ангелам». Я ошеломленно посмотрела на него. Читала в одной книге. У них есть враги. Сарматы. Маленькие крылатые существа, которые очищают небо от бабочек. Эти синие бабочки умеют перевоплощаться в алмов, которые служат Айгусту, третьему главному ангелу. Я слушала, как зачарованная. Где он это узнал? Очень красивая легенда, и я не удержалась от вопроса. А кому служат сарматы? Ситу, мужу Сати, демону, который имеет огромное влияние над Сандерсом. Тихо ответил Скотт, будто погружаясь в свои мысли. «Где ты прочитал об этом?» Бабочка сорвалась с цветка и упорхнула. «Уже и не помню», — махнул он рукой. «Твои глаза вновь почернели», — нахмурилась я. Но небо было по-прежнему залито солнцем. Может, это был какой-то блик? «Да. К сожалению, я не знаю дальнейшей истории». Он открыл жестяную банку колы и протянул мне. «Ты очень интересный человек», — призналась я. «С тобой тоже приятно общаться. Не понимаю, почему у тебя нет друзей?» «В тебе столько красок. Ты слишком добрый человек, с большим сердцем». Скотт посмотрел на одуванчики и направился к ним. Когда Скотт сорвал все, что были поблизости, вернулся и начал плести венок, я удивилась. «Откуда он знает, как это делается?» Его длинные смуглые пальцы ловко переплетали стебли. Иногда парень кидал взгляд на мои волосы, а через несколько минут я оказалась с импровизированной короной на голове. «Где ты научился плести венки?» — спросила я, дотронувшись до одного из одуванчиков. В детстве я любил радовать маму и попросил девочку, с которой дружил, научить меня. Не поверишь, но я умею делать венки даже из роз. «Что? Как? У них же твердый стебель!» Я села в позу лотоса и потянулась к пакету, а Скотт, заметив, что я не достаю, подал мне его. «Я как-нибудь покажу». Он улыбнулся и достал фрукты. «Обними меня», — совершенно серьезно произнес он. «Зачем?» Мои руки все еще были в пакете, а взгляд устремился в его сторону. «Пожалуйста», — попросил он, и когда я придвинулась, положил одну руку мне на талию, а второй обхватил за плечи. «Так хорошо». У меня появилась прекрасная возможность дотронуться до спины парня, но портить момент не хотелось. Поэтому я не стала испытывать судьбу и засунула ладони себе под колени. Скотт крепко сжимал меня. Кажется, ему пришлись по вкусу объятия. Он расслабился. Его руки согревали, а запах смешался с ароматом травы. Было так приятно и свежо. Я прикрыла глаза от удовольствия. Сидеть в объятиях друга бесценно. Раньше я не любил телесных контактов, за исключением одной девушки. Ее зовут Даспра, но она сейчас далеко. Мне почему-то не нравилось, когда люди сидели вот так в обнимку. Но сейчас все изменилось. Приятно понимать, что ты не один в этом мире. Он говорил тихо, а я молча слушала, высунув одну руку и вырисовывая на груди Скотта разные узоры. «Спасибо», — прошептал он. «И тебе», — отозвалась я. «Пообещай, что будешь рядом и никого не станешь слушать. Даже Криса». Я посмотрела в серьезные черные глаза. «Крис мой друг», — начала я, но Скотт меня перебил. «И я тоже. Я не прошу вообще с ним не общаться. Просто не хочу, чтобы ты выполняла его приказы». Его слова прозвучали так, словно он знал Криса не один год. «Я не собираюсь никому подчиняться. И Крис не заставляет меня что-либо делать против воли». «Поверь, Скарлетт, иногда люди могут так тебя о чем-нибудь попросить, что ты и не поймешь, просьба это или приказ». «Почему тебя так волнует Крис?» — спросила я. «Я хорошо знаю этого парня». Скотт отвернулся. «Что ты не договариваешь, Хэзэвэй?» «Откуда?» «Это долгая история. Очень». Скотт перестал меня обнимать, и мне вмиг стало холодно и одиноко. «Расскажи...» Но Скотт закрыл мне рот ладонью и, подавшись вперед, принялся высматривать что-то между деревьев. Надо уходить. Он ловко поднялся и, схватив пакет, протянул мне руку. Почему? Я встала и отряхнула джинсы. Парень молча взял меня за запястье и повел в сторону припаркованного автомобиля. Вот тебе и смена настроения.